Узнав, что натворила химика, Изуку сильно на нее разозлился и отказался пускать ее к себе в постель. Она не только записала все эти действия, но и забыла забрать фотоаппарат. Ему пришлось в мельчайших подробностях объясняться перед мамой. С другой стороны, Инка испытала облегчение, поняв, что ее сын не видел те видео. После того, как она закончила разговор с Мидорией, поговорила с химика, вместе они пришли к тому, что будут держать все в секрете. Этой ночью Изуку чувствовал себя очень одиноким в своей постели. Прошло уже много времени с тех пор, как он спал один. Рядом с ним всегда лежала та, для кого он был подушкой, но это не было обидно, а даже грело его душу. Он посмотрел в сторону гостевой комнаты, где сейчас была Тога, но после нескольких секунд безмолвных раздумий, покачал головой. «Нет, я уже все решил, менять решение будет слишком мягкотело, по крайней мере, точно не сейчас». Он отвернулся и, посмотрев в потолок, закрыл глаза, пытаясь уснуть. Через пару десятков минут попыток и отбивания от разных докучающих мыслей, ему все же удалось заснуть. Проснувшись, Изуку стал готовиться ко второму дню пребывания в академии. «Интересно, Ицука уже сегодня перейдет в наш класс или завтра?» — подумал он, принимая душ после пробежки. Одевшись и подхватив портфель, он направился в академию. Через некоторое время он прибыл к кампусу, и как только вошел туда, сразу же в его поле зрения попал Низу, который разговаривал о чем-то с Айзавой. Директор также заметил его и с улыбкой поприветствовал его. «Добрый день, Изуку. Мы как раз обсуждали переход Ицуки Кинда в ваш класс. Все уже готово, так что можешь не беспокоиться. Она сегодня же будет переведена». Это заявление подарило Мидори легкую улыбку. «Какое облегчение, учитель Айзава, как насчет того, чтобы пройти вместе со мной в класс?» «Хаэм, конечно, мне все равно нужно было с тобой кое о чем поговорить», — нахмурившись, ответил Шота. «Правильно, вам двоим нужно бы поторопиться, занятия уже скоро начнутся», — рассмеявшись, сказал Низу, после чего ушел, оставляя их одних. По дороге в класс Айзава остановился и аккуратно начал. «Вчера это был ты, верно? Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, учитель Айзава», — неуклюже ответил Мидория. «Не знаю, что ты делал и как ты это проворачивал, но это был ты. Я видел, как ты все время прожигал взглядом Шира и что-то шептал себе под нос. Сначала я не придал этому никакого значения, но приехав домой и раздумывая о ее результатах, наконец понял, что к чему. Вчера тем, из-за кого она чуть ли не провалилась, был именно ты. Я не знаю, что между вами произошло, но тебе стоит прекратить эту вражду. Теперь вы одноклассники, и когда-нибудь вам придется работать вместе. А что, если я скажу, что вы правы?» — с улыбкой произнес Изуку. «Может, выгоните меня из своего класса?» «Эх, конечно же нет», — вздохнув, ответил Шота. «Терять хорошего ученика для меня абсолютно бессмысленно. Только не устраивай этого снова. Теперь тебе нужно думать о своем поведении. Было бы большим разочарованием, если бы преемник всемогущего действовал таким образом». Он надел свои защитные очки и вытащил из ниоткуда спальный мешок. «Сообщи полночи, что я опоздаю. Мне все еще нужно немного времени, чтобы подумать об студенте, что вчера с позором был выгнан». Посмотрев на Шота, Изуку увидел, что того все еще беспокоила вся эта ситуация с вылетевшим учеником. «Учитель Айзава, я не думаю, что это ваша вина. Минета с самого начала был испорчен, и вы бы с этим ничего не поделали, вы не могли предотвратить его покушение. Рано или поздно, это бы все равно произошло. Просто иди уже в класс, не беспокой меня». При этом Шота залез в спальный мешок и лег на землю, полностью застегивая молнию. «Как он вообще умудряется там дышать?» — удивлялся, глядя на учителя, Изуку. Как только он вошел в класс, Немури уже там присутствовала и ожидала прихода Айзавы. Она была в своем классическом геройском костюме, что действительно был сексуальным, под стать ее репутации героя с возрастным рейтингом R. «Хей, Изук, ой, КХМ, КХМ, ученик Мидория, вы опоздали на урок». Услышав полночь, Кацура, нахмурившись, сорвалась. «Повтори-ка, что ты хотела сказать?» «А, коровье вымя. Или же, может быть, у меня испортился слух. Как ты меня сейчас назвала, соплячка? Я же твой учитель. Имей хоть какое-то уважение и не веди себя так, как у себя дома», — прокричала ей в ответ Немури. Разочарованно вздохнув от их криков, Изуку решил вмешаться. «Успокойтесь, учительница Полночь, я только что разговаривал с учителем Айзавой, и он попросил меня передать вам, что опоздает». Услышав его, Немури кивнула и, повернувшись к классу, объявила: «На сегодняшнем уроке вы познакомитесь со своими одноклассниками. Все вы должны стать сильным и сплоченным коллективом, который будет бороться со злом. Поэтому вы должны знать о причудах своих возможных союзников. А теперь выходим из класса. Мы направляемся на тренировочный полигон». Все встали со своих мест и пошли на выход. По пути к полигону Изуку поприветствовал всех, кого знал. Кацура оттащила его подальше от всей группы и спросила: «Как ты думаешь, Ицу возьмут к нам? Каковы ее шансы?» «Тебе не стоит переживать об этом, все уже сделано. Она уже сегодня должна поступить в наш класс. Это точно», — уверил ее Изуку, что показалось ей каким-то утешением. Но как только они прибыли на тренировочную площадку, мнение о словах Изуку тут же поменялось, так как Ицука уже стояла там и махала им рукой. «Вот видишь, я же говорил», — сказал Изуку, глядя на Кинда. «Да, действительно», — проговорила Кацура со сладкой улыбкой на лице. Изуку в это время стоял с открытым ртом и пристально смотрел на Кацура. Он был просто потерян в ее пленительной красоте. Прошло уже так много времени с тех пор, как она показывала свою искреннюю улыбку, и он был вынужден признать, что она хорошенькая, даже больше, чем была раньше. «Это ваш новый одноклассник. Она была переведена к вам из класса 1. Надеюсь, вы полюбите ее. Юная леди, представься всем и расскажи о своих причудах», — сказала Полночь. Ицука кивнула ей и, улыбнувшись, воскликнула: «Привет всем. Меня зовут Ицука Кинда, и я обладаю двумя причудами: частичная трансформация и контроль огня». Она расширила свои обе руки, и в этот момент рядом с ней появился среднего размера огненный шар, что тут же устремился в землю. От ее демонстрации Шира не могла не нахмуриться. Хотя ее пламя гораздо слабее моего, но контроль кажется намного лучше. Поразительно, у нее две причуды. Боже, еще один гений. Темные времена настали для нас. Мы, как будущие воины света, должны бороться против тьмы и никогда не сдаваться. Вот через какое испытание нам стоит пройти. Толпа подбадривала ее, но Ицука лишь слегка улыбнулась им. Полночь вытащила свой хлыст и ударила по земле. «Хорошо, а теперь я. Некоторые из вас, возможно, уже знают, но я один из ваших учителей. Меня зовут Немури Каима. Моя причуда – это усыпляющий газ. Смотрите на меня». Она подняла правую руку, а левой рукой задрала рукав. Вмиг все студенты мужского пола упали на землю. Полночь посмотрела на Изуку и раздраженно хмыкнула. «Вот сопляк, я же вижу, как шевелятся его веки». Увидев, что причуда Немури пришла в действие и остальные ученики валятся на землю, Изуку также последовал их примеру, просто для того, чтобы не выделяться из толпы. Кроме того, он не хотел, чтобы Полночь снова называла его геем. Немури, конечно же, хотела подразнить его, но выбросила эту мысль из своей головы, так как теперь обучение – это ее работа, к которой она старалась относиться более серьезно. Оглядевшись, она заметила, что три девушки тоже заснули. «Думаю, лучше мне не говорить о своей причуде в деталях, иначе другие ученики узнают об их сексуальной ориентации. Проблема лишь в том, что если меня прямо об этом спросят, то мне придется ответить честно, так как учителю нельзя лгать». Тремя девушками, что свалились в мир Морфея, были Кацура, Ицука и девушка, что своим видом походила на пришельца, Мина. Глава 86. Темная тень. Когда Полночь отменила свою причуду, все ученики пришли в себя. Большинство из них были сбиты с толку, но вскоре поняли, что оказались под влиянием причуды героини, и быстро прийти в себя. Аво, ее причуда действительно сильная, то, что о ней говорили, было правдой. Да, это же профессиональный герой. Толпа кричала, но Кацура с другой стороны молча поднялась с земли. Она не могла вздрогнуть от одной лишь мысли: это снова произошло. Значит, неужели я действительно такая? — спросила она сама себя, сжав кулаки и дрожа от возникающих эмоций. Студенты, будьте тише. Видя, что ее послушали и обратили свое внимание на нее, Полночь продолжила: следующим, кто будет представляться, будешь ты. Воскликнув это, она указала на стоящего в толпе ученика, который выглядел как человекоподобный ворон. Студент хмыкнул и вышел вперед. Он воздел руки к небу и начал свою речь: «Созерцайте, смертные, ибо я покажу вам то, чего вы никогда не видели прежде. Поскольку мое имя будет слишком тяжелым для вас, смертных, я буду называть себя Фумикаге Такоима. Угнетающе, не правда ли? Мне не нужны друзья, а лишь могущественные союзники. Моя цель – бороться против злодейских организаций. Сейчас я покажу вам 1% моих сил». Все присутствующие ахнули от его слов. Они никогда не могли подумать, что встретит кого-то настолько высокомерного, бредового и тщеславного. Даже Тодороки так себя не вела. «Окей, парень, у меня просто нет слов». Динки вздохнул и не стал даже комментировать. «Что за куча дерьма? Перестань вести себя так высокомерно, когда у тебя даже нет сил, чтобы поддержать этот образ. Иначе я сделаю из тебя куриный суп. Давай, рискни здоровьем». Кацура не могла больше сдерживаться и сорвалась. Такоими ухмыльнулся и продолжил, не обращая внимания на слова учеников. «Очень хорошо, я думаю, что пришло время раскрыть частичку моей силы, дабы вы, муравьи, увидели, где ваше место. Темная тень, выходи». Он вытянул руку, и из нее показалась маленькая черная тень в виде вороны. Она выглядела очень слабой и жалкой. Какое-то время она ползала по его руке, но потом резко скрылась, отказавшись снова показываться. От этого представления Динки усмехнулся и не смог удержаться, дабы не прокомментировать. «Черт возьми, твой 1% – это просто ужасающе». Часть класса рассмеялась от его заявления, заставляя Такаяму нахмуриться. «К сожалению, на свету я проявляю слабость, но в темноте я всегда одерживаю победу. Иногда, я даже не могу контролировать свою силу, и она бушует повсюду, сея хаос в каждом из сердец. Вы все должны знать об этом». После этого он ушел обратно в толпу, но по дороге встретился взглядом с Изуку и сказал: «Темнота, что окружает тебя, я чувствую это рядом с тобой. Она действительно слишком грязна и развращенная. Это признак присутствия сущности, похожую на мою тень». «Ха-ха», — мягко улыбнулся Изуку в ответ. «Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Похоже, что ты тоже овладел искусством лжи. Интересно, какими еще искусствами ты занимаешься? Ну, думаю, это не важно. Пока ты остаешься не моим врагом, то я не буду судить тебя за твои поступки. Мой грандиозный план состоит в том, чтобы уничтожить организации, что развращают этот мир. У меня нет времени для занятия такими тривиальными вещами. Увидимся позже, смертный». Такаим окинул последний взгляд в то место, где стоял Изуку, и ушел. На протяжении всего разговора Мидория поддерживал на своем лице добродушную улыбку, но как только Такаима ушел, его улыбка тут же превратилась в хмурый взгляд. Блэки все это время был в невидимости и стоял рядом с ним, но как только они начали этот разговор, он сразу же отозвал его обратно. Этот парень, мог ли он на самом деле почувствовать Блэки? Если это так, то он представляет для меня опасность. Если он смог почувствовать его сейчас, то и вчера, скорее всего, тоже чувствовал его. Он посмотрел на фигуру Такаямы и тихо прошептал: «Наблюдение. Имя: Фумикаге Такаима. Профессия: студент Академии УА. Уровень: 20. ХП 150-150. Одержимость: 1500. Сила: 12. Одержимость: 960. Ловкость: 70. Одержимость: 740. Интеллект: 50. Одержимость: 10. Мудрость: 30. Удача: 12. Навыки: рукопашный бой, ур 10 полет, ур макс красноречие, ур макс одержимость, ур 5 темный коготь, ур 6 темнота свыше, ур 4 ультимативный ход удушение тьмой, ур 3 причуда. Темная тень позволяет пользователю проявить разумное теневое чудовище из своего тела, которое может свободно материализоваться и развеиваться. Слаба перед солнечным светом. Как только пользователь будет захвачен тенью, возникнут невообразимые последствия. Значит, он не просто нес чушь, он действительно силен. Даже если он не может свободно контролировать свою силу, он все еще остается опасным. Кажется, он еще говорил о какой-то организации, может, он имел в виду ту, к которой недавно присоединилась Химика. Вопросы начали затапливать его разум, но полночь вернула его в реальность. Следующей будет девушка с извилистым языком. Она указала на Кацура, и та, цыкнув, возразила: «Какой у меня язык? Тебе повезло, что ты мой учитель, а иначе уже была бы избита». Полночь рассердилась и пошла на поводу провокации. «Неужели? Интересно, сможешь ли ты что-нибудь сделать перед тем, как окажешься усыпленной от моей причуды? Хотя она и не должна влиять на тебя, так как ты женщина». А она поздно заметила свою оплошность и пожалела об этом. Она лишь из-за злости выдала такую опрометчиво обидные слова. «Черт бы тебя побрал!» — покраснев, заикаясь, пробормотала Кацура. Она знала, о чем говорит Немури. Она слишком хорошо это знала. Не хотела этого признавать, но знала, что является бисексуальной. Она поняла это еще в тот день, когда впервые встретила полночь и та использовала свою причуду. Весь день она провела в поисках информации об этом герое и ее причуде, и вот именно тогда нарыла очень интересную деталь. В то время, как только мужчины были подвержены ее причуде, но если девушка раскачивается в обе стороны, они также будут затронуты. После этого Кацура поставила под сомнение свою сексуальную ориентацию. Прошло уже более 3 лет, и она все равно точно не определилась. Это просто не может быть правдой. Мне нужно продолжить говорить о себе. Спокойнее. Она глубоко вздохнула и представилась. Меня зовут Кацура Бакуго. Я здесь не для того, чтобы заводить новых друзей. Я превзойду всех вас. Я стану лучшей. Вы мои конкуренты, и не пытайтесь изменить мое к вам отношение, так как это будет тщетно. Она указала на Иду и продолжила. Особенно ты, очкарик. Я та, кто я есть, и не собираюсь изменяться. Моя причуда – это искусство. Я могу превратить свой пот на ладонях в бомбу, и чем больше я потею, тем массивнее взрыв, созданный мною. Глава 87. Расследование. После того, как Кацура закончила со своим представлением, к ним наконец прибыл ранее отсутствующий Айзава и поприветствовал всех. Доброе утро, класс. Я с плохими новостями. Некоторые из вас, возможно, уже знают о том, что вчера бывший ваш одноклассник Минета Минору совершил покушение на находящуюся без сознания Широ Тодороки, но, к всеобщей радости, потерпел неудачу из-за вмешательства рядом находящегося Изуку Мидори. В настоящее время, в результате этого инцидента, на него выписан ордер на арест. Шата перевел свой взгляд на Динки и продолжил. Если у вас есть какая-нибудь информация о нем, то, пожалуйста, сообщите о ней нам. Мы должны поймать его как можно скорее. Весь класс посмотрел на Каминари, ставя его еще в большее неудобное положение. Он нахмурился и погрузился в раздумья. Но, почему, Виноградный, как ты мог сотворить что-то подобное? Я, конечно, всегда понимал, что ты довольно извращенный, но никак не мог подумать, что пойдешь на такую крайность. Боже, и что же мне теперь делать? Как я могу помочь? Динки со вздохом обратился к учителю. Учитель Айзава, если Виноградного поймают, то сколько ему придется пробыть в заключении? Шата убрал с глаз защитные очки и ответил. По крайней мере, около 3 лет в недавно построенной школе-тюрьме. Хотя это не так уж и долго, но ему придется пройти через тернии и жить с этим всю оставшуюся жизнь. Он выйдет через 3 года, но в дальнейшем его путь в любые академии героев, его не примут на многие работы, его зарплата будет одна из минимальных. Его жизнь на этом практически закончится. Я знаю, что вы двое довольно близки. Неужели ты ничего о нем не знаешь? Повисло некоторое молчание. Динки определенно размышлял над чем-то, прежде чем нарушить молчание и ответить. Я не знаю, где он. Виноградный со мной не связывался. Можете проверить телефон, сказал он и, вытащив из кармана свой мобильный, кинул его учителю. Айзава использовал свой шарф и поймал телефон в воздухе и, притянув его, тут же залез в сообщение. Несколько секунд проверяя на наличие сообщения от Минеты, он кивнул и, подойдя к ученику, отдал обратно. Я, конечно, и так был уверен, что ты о нем ничего не знаешь, но все же, мы должны изучить всех, кто был в контакте с ним в эти последние несколько лет, и когда мы изучали твою личность, то нашли что-то действительно тревожное. Твой младший брат, его ведь похитили, верно? После этих слов, между учениками разгорелась дискуссия. Динки пристальным взглядом уставился на Айзаву, в его руках мерцали небольшие дуги желтой молнии. Шата заметил это и немедленно воспользовался своей причудой, блокируя способности Каминари. «Мне очень жаль, что мы перешли на такую щекотливую тему, но поскольку полиция уже сдалась, наша академия постарается тебе помочь». Изуку, наблюдавший за всем этим, выглядел удивленным от того, что учителю удалось заблокировать причуду Динки, но он тут же вспомнил о том, кем в действительно является Айзава, а именно героем под псевдоним Сотриголова, один из опаснейших героев, Ластик. Может ли он? Нет, не думаю, что ему под силу стереть блэки. Динки недоумевал, его причуда просто отказывалась работать, но вскоре он успокоился и вернулся к словам Айзавы. Он видел в них немного надежды, но вскоре покачал головой и ответил: «Это вас не касается. Полиция не может найти его уже множество лет. Не думаю, что вам будет это под силу. Просто забудьте об этом, так же как и я когда забыл». Шата уловил в его словах намек на печаль, поэтому оставил эту тему. «Ладно, поскольку Бакуго уже представилась, произнес Динки. Думаю, теперь могу и я. Меня зовут Динки Каминари, хоть я и не так силен, как некоторые люди из нашего класса, но я постараюсь ради своей семьи. Моя причуда – статический разряд. Мой контроль над электричеством практически нулевой, и я даже не знаю, каким образом я умудрился попасть сюда. Если надо, я бы мог просто уйти. Но все же, приятно со всеми вами познакомиться. Он слегка улыбнулся и, сделав легкий поклон, вернулся обратно к толпе. Следующей была Ачика, которая уже получила симпатию от каждого. Не было ни одного ученика, которому она бы не нравилась. Даже Кацура наслаждалась ее веселой речью и милым поведением. Урарака применила свою причуду на себе и поднялась в воздух, тут же рассказывая о минусах ее способностей. После нее, мама представилась, также рассказав о причуде. Услышав некоторые подробности о ней, один из учеников не смог сдержаться от язвительного заявления. «Яйразу-сан, означает ли это то, что вы можете создавать деньги? Это же потрясающе! Неудивительно, что ваша семья так богата!» Изуку нахмурился и уже хотел что-то сказать, но увидев абсолютно спокойное выражение лица мама, сразу же остыл. «Да, конечно, я могу сделать это, однако их создание намного сложнее, чем все остальное, так как мне нужно делать не просто бумажки, а реальные деньги, что не будут отличаться от настоящих. Специальная бумага, символы, нанесенные на ней, должны быть в точности правильными, иначе я не смогла бы расплачиваться ими в магазинах. А что касается богатства моей семьи, то я никогда не совершала таких опрометчивых поступков, как подделывание денег для благосостояния рода. Они более чем способны зарабатывать их самостоятельно и куда в больших количествах». Изуку кивнул и невольно подумал, что ее поведение сильно изменилось. Мама стала вести себя гораздо спокойнее и взрослее, чем раньше. После нее представилось еще несколько учеников, но Изуку не обратил на них особого внимания. Среди учеников, которые заинтересовали его, был мальчик, что мог закалять свою кожу, и парень с лазером Аима. «Любуйтесь моим мерцанием. Я почти уверен, что вы уже видели меня в полной красоте, однако я буду так великодушен, что снова покажу вам мое совершенство». Он активировал свою причуду и выстрелил лазером в небо. Большинство людей проигнорировали его, так как думали, что он был просто таким же, как и тот парень Такаима, что только хвастался, но Изуку наблюдал. Он мог бы сказать, что его причуда не завершена, но как только ему удастся усовершенствовать ее, то она, вероятно, станет одной из самых сильнейших причуд, которые когда-либо видел мир. Вскоре, его внимание переключилось на парня, что мог заставить себя измениться. У него были колючие волосы, как у Кацура в прошлом, и смотря на их рыжий цвет, можно было бы предположить, что он их красит. Из его представления, Мидория узнал, что его зовут Эйджиро Киришима. Он обладал причудой укрепляющего типа, но было видно, что мальчик все еще не удовлетворен своей силой. Он постоянно что-то бормотал себе под нос. Он все еще повторяет, что недостаточно мужественен. Что это вообще значит? С этой мысли Изуку подошел к нему и поздоровался. «Привет, могу я тебя кое о чем спросить?» Киришима повернулся к нему и, показав ярчайшую улыбку, ответил. «Хей-хей, ну конечно же, спрашивай о чем угодно. Что значит для тебя мужественность? Я слышал, как ты не один раз повторял это слово. Для тебя это что-то важное?» — поинтересовался Изуку. Киришима немного подумал, прежде чем ответить. «Ну, допустим, что однажды ребенок оказался в опасности, а ты в это время дрожишь, не в силах даже пошевелиться. Тем не менее, девушка берет на себя инициативу и нападает на злодея, спасая малыша. С того момента я перестал считать себя мужчиной. Прямо сейчас я стремлюсь к тому, чтобы быть более мужественным, дабы искупить себя», — сказал он, со страстью глядя на Мину. Изуку увидел его взгляд и улыбнулся. «Вижу, она сильно тебе нравится, почему бы тебе не пригласить ее на свидание?» Киришима широко раскрыл глаза, но тут же рассмеялся. «Ха-ха, нет, нет, ты, должно быть, неправильно меня понял. Я только восхищаюсь ею такой, какая она есть. Вообще-то я гей». Последние слова заставили Мидорию вздрогнуть. «Это так, вижу, ты довольно прямолинейный и откровенен в этом плане». «Да», — кивнул он и продолжил. «Вообще-то, мне больше нравится Ида, чем Мина. Его чувство долго очень мужественно». «Эйла, одно, увидимся позже», — рассеянно произнес Изуку. «Угум». Глава 88. Серийный убийца. Когда Изуку собирался уже уйти, Он внезапно вспомнил кое о чем и все же решил спросить. Киришима, почему причуда учителя сработала на тебя, если ты гомосексуален? Хм, что ты имеешь в виду? Ну, ее причуда работает только на гетеросексуальных мужчин и бисексуальных людей. Она не должна была подействовать на тебя. Пока Изуку валялся на земле, притворяясь спящим, он наблюдал за всеми через блэки. Кроме некоторых девушек, на ногах никого больше не осталось. Он также был удивлен, что Ицука и Кацура также попали под влияние полночи, но не хотел поднимать этот вопрос. А, ты имеешь в виду ту часть, где все падали на землю, притворяясь мертвыми? Ну, я действительно был удивлен, что мы должны тренироваться чему-то подобному, мне никто об этом не говорил. Когда я увидел, что все начали падать, то решил действовать так же, как и все, быстро ложась на землю и притворяясь мертвым. Думаю, моя маскировка была действительно хороша, раз уж не ты, ни учитель меня не заметили. Хе-хе, знаешь, а ты ведь довольно мужественный, ты действительно привлекательный, произнес с улыбкой покрасневший Киришима. Почуяв опасное намерение, Изуку медленно ретировался подальше от него. Боже, похоже, он совсем тупой. Я ведь ему прямо сказал, как работает причуда Немури. Более того, он еще и опасен. Ну, в другом смысле. Боюсь, мне стоит подальше от него держаться. Ученик Мидория, вы единственный, кто еще не представился, сказала Полночь, глядя на Изуку. Все внимание Немури переключилось на него. Большинство, если не все, хотели узнать о его причуде. Если он так силен еще в юности, то должен обладать действительно мощной причудой. Даже если он и гений, то это не отменяет того факта, что без причуды в этом мире было трудно продвинуться в геройской профессии. Некоторые предполагали, что это была редкая способность телепортации, но никто не знал подробностей. Почесывая затылок, он вышел вперед и, глубоко вздохнув, задумался над своей речью. Он действительно не был уверен, что говорить, ведь его причуда была все еще скрытой от всеобщих глаз. Хорошо. Привет всем. Меня зовут Изуку Мидория. Приятно со всеми вами познакомиться. Что касается моей причуды, я ее называю инвентарем. Это что-то вроде портативной невидимой сумки, где я могу хранить некоторые вещи. Ничего особенного. Говоря всем об этом, он достал из ниоткуда небольшую бутылку с водой, удивляя этим всех слушающих. Изуку решил солгать. Здесь было слишком много людей, многим из которых он не доверял. Кацура с Полночью странно посмотрели на него. Бакуго все еще помнила тот странный голос из детства, который на некоторое время парализовал ее тело. Полночь же, напротив, видела в Блэке в его полной красе и не понимала, почему он скрывает его. Может быть, ему еще не удалось взять стабильный контроль над ним? Насколько я помню, директор Низу с метким стрелком серьезно пострадали тогда от этого существа. Если это действительно так и он специально воздерживается от его использования, то в таком случае Изуку поступает довольно мудро, подумала Немури. Инвентарь, как в каких-нибудь RPG-играх. Мужик, это потрясающе. Это значит, что он стал таким сильным благодаря своим усилиям. Как мужественно. С широко открытыми глазами от удивления, Шира молча достала свой блокнот. Хранилище как причуда, куда он может складывать вещи. Это объясняет его поединок с Полночью. Но, я чувствую, что он лжет. Может быть, у него, как и у меня, две причуды. Не верю, что он своими усилиями добился такой мощи, но если он действительно говорит правду, мне нужно спросить его о тренировках. Кабинет директора Низу. Низу и Наомаса спокойно сидели напротив друг друга и пили только заваренный чай. Ты уже давно меня не навещал. Обычно мы просто созваниваемся. Что-то случилось. Ты серьезно потерял работу после нашего последнего разговора? Пошутил Низу и рассмеялся. Но Наомаса лишь усмехнулся. Нет, моя работа в полной безопасности, по крайней мере на сегодня. Есть одна проблема, с которой без поддержки героев полиция не сможет справиться. На свободе разгуливает серийный убийца, и я не говорю о пятне. Неужели все так серьезно? Удивился директор. Если вы действительно не можете справиться, то мы с радостью вам поможем. Наомаса вздохнул и вытащил из своей сумки документы о деле и передал их Низу, сразу же просвещая его. Все было сделано одним и тем же человеком, самым жестоким образом, что я когда-либо видел. Он за 12 дней успел расправиться уже с 70 людьми. У меня была парочка новобранцев, которые, будь то при убийстве или обычной краже, всегда были со мной на выезде. Когда мы в первый раз приехали на место убийства, девушка-новобранец опустошила свой желудок и со слезами убежала, а второй новобранец на следующий же день уволился, сказав, что это слишком опасная работа и он лучше будет улицы убирать, чем умрет у нас. Это довольно невероятная история. Низу посмотрел на фотографии убитых, и его лицо тут же исказилось от отвращения. Насколько же нужно быть больным, чтобы сотворить что-то подобное? Только по нескольким фотографиям можно понять, что это явно приносит ему удовольствие. Низу решительно посмотрел на собеседника и продолжил. У нас есть какие-нибудь зацепки? Имя, его внешность, запись с камер, отпечатки пальцев, абсолютно ничего. Покачал головой Наомасу. Боюсь, мы имеем дело с профессионалом. Все, что мы знаем, это то, что он использует огнестрелы и ножи. Его творения абсолютно отвратительны. Более того, время от времени он кровью своих жертв оставляет сообщения на стенах. Наомасу показал Низу свежие убийства. Женщина на этой фотографии полностью деформирована. Он вытащил ей позвоночник и внутренние органы. Мы не смогли найти их на месте преступления, поэтому предполагаем, что он забрал их с собой. Он также снял с нее скальп и оставил на стене послание, гласившее: «Я восстал из грязи и дерьма, я цветок лотоса, я красавец». Низу чуть не стошнило от этой истории, но он сдержался. Похоже на то, что он начал собирать органы. Может быть, он собирается продавить их на черном рынке? Это может стать нашей первой зацепкой. Наомаса кивнул и позвонил своим коллегам. Низу все еще размышлял о возможных способах поймать этого человека, но ничего не мог придумать. У них просто не было весомых зацепок. Боже мой, это так опечаливает. Глава 89. Цветущий цветок. Когда Низу составлял план, говорящий по телефону Наомасу закричал. Что ты сказал? Неужели он снова кого-то убил? В старом театре? Есть свидетель. Отлично. Я уже в пути. Наомаса повернулся к директору. Возможно, у нас есть зацепка. Может, ты хочешь поехать со мной? Я определенно в деле. Кивнул Низу. Хочу увидеть все своими собственными глазами. Они оба вышли из кабинета, и направляясь к машине, проходя рядом с тренировочной площадкой, Низу увидел класс Садина и решил взять с собой одного из учителей. У нас чрезвычайная ситуация, кто из вас может пойти с нами? Мне все еще нужно провести урок, а после расправиться с бумажной работой. Вам придется справляться без меня, сказал вздохнувший Айзава. У меня есть время, но куда мы направляемся? Согласилась Полночь. Низу закрыл глаза и произнес. На место преступления серийного убийцы. Разве это не работа полиции? Нахмурившись, спросила Немури. Почему мы работаем вместе с ними? Разве ты не знаешь об отношениях героев и полиции? Все они это кучка ублюдков, которых заботят лишь деньги. Они постоянно говорят, что мы воруем их заслуги, когда в реальности мы каждый раз спасаем их задницу. Наомаса неловко улыбнулся. Я знаю, что в нашей стране полиция довольно коррумпирована, но, пожалуйста, некоторые из нас действительно искренне желают помочь другим людям. Я один из них, и мне нужна ваша помощь. Видя его поведение, Полночь изменила свое отношение. Ладно, извините за мою вспышку, но я все еще помню тот день, когда нам предъявляла полиция в краже их тяжелой работы. После того, как инцидент с убийцей бензопилой всплыл в новостях, люди начали сомневаться в героях. Да, я помню это, кивнул Наомаса. Именно в то время я встретил Низу, с тех пор мы работаем вместе. Низу игнорировал их разговор, он посмотрел на Изуку, раздумывая над тем, брать ли его с собой или уйти только с Немури. Думаю, еще один умный человек не помешает. Наверное, стоит просто спросить его самого. Заметив пристальный взгляд Низу, Изуку помахал ему рукой и направился к ним. Хей, Низу, неужели ты так отчаянно желал меня увидеть? Не нужно было приходить. Я ведь все равно буду побеждать тебя в каждой игре. Планировал навестить тебя завтра после занятий. Низу улыбнулся и ответил. Нет, дело не в этом. Мне может понадобиться твоя помощь. У тебя есть время? Ну, поскольку я ученик и нахожусь сейчас на занятиях, я сейчас довольно занят. Но, да, думаю, мне разрешат уйти, если, конечно, вы попросите. А что вообще требуется? Наомаса нахмурился. Он не ожидал, что директор решит взять с собой ребенка. Низу, ты действительно хочешь взять этого студента? Ты уверен, что он будет полезен? Хм, на лице у Изуку появилась ухмылка. Гораздо полезнее коррумпированной полиции. Упс, моя ошибочка, я и не знал, что ты один из них. Ха-ха, я знаю о нынешнем состоянии полиции в нашей стране. Стиснув зубы, выплюнул Наомаса. перестань мне напоминать об этом при каждом удобном случае. Я ведь принадлежу к группе искренне заботящихся о Японии полицейских. Уверяю вас, что все еще остались справедливые полицейские. Наомаса был очень зол. Он лучше всех знал о состоянии полиции. Являясь обычным капитаном, ему сложно что-либо поделать, но теперь он встречает двух людей, ненавидящих полицейских. Естественно, при такой компании его настроение испортилось. Начальство не раз хотело избавиться от Наомасы, потому как он мешал их делам, но каждый раз упирались в стену отличного руководителя, что раскрыл множество дел об убийствах и был просто блестящим полицейским. Он также был довольно широко известен в своих кругах, и было бы довольно подозрительно, если бы они просто выгнали его с работы. Поэтому они ждут момента, когда он совершит большую ошибку, дабы с концом закончить его карьеру. Это ставило его под огромным стрессом, помноженным на тот факт, что у него нет причуды. Если его уволят, то найти приличную новую работу, на которой не требовалось бы причуда и подходило ему, было бы очень сложно. Поняв, что его слова вывело из себя мужчину, Изуку извинился. Ну да, я все понял, ты настоящий полицейский, не волнуйся, я больше не буду тебя беспокоить. Он повернулся к Низу и спросил, чего ждем, рассказывай подробности. Собравшись вчетвером, они направились к машине. Низу хотел сесть рядом с Мидорией на задних сиденьях, но полночь опередила его. Хихикнув, она быстро заняла место рядом с мальчиком. Видя, что он потерпел неудачу, он просто снял свои большие ботинки и умостился на колени к Изуку. Посмотрев на него, Мидория улыбнулся. Низу вел себя как домашний кот, на коленях своего хозяина. Не сумев удержаться, Изуку похлопал его по голове. Смутившись, Низу растерянно посмотрел на Мидория, вызывая у того смех. «Извини, я ничего не мог с этим поделать». Рядом сидящая полночь одобряюще кивнула. «Я полностью его понимаю». Покачав головой, Низу удобно устроился на коленях. «Массовый убийца находится на свободе, и мы ничего о нем не знаем. Он убивает своих жертв крайне жестоким образом. Возникает такое чувство, что это приносит ему много удовольствия». 70 убитых. Немури хотела поговорить с Изуку, но как только Низу начал говорить, она решила его не прерывать, а вместо этого лишь тихо слушала. Через 20 минут пути, они наконец прибыли на место нового преступления. Там было много народу, и полицейские едва могли удерживать толпу. Журналисты уже прибыли на место происшествия и расспрашивали полицейских о случившемся. «Может, вы наконец впустите нас или хотя бы расскажите что-нибудь о сложившейся ситуации? Мы не можем вернуться назад с пустыми руками. Пожалуйста, будьте людьми». Но на них просто не обращали внимания. «Нам просто нужен хороший кадр. В последнее время произошло слишком много убийств. Это слишком подозрительно». «Согласен», — подтвердил слова своего коллеги другой мужчина, но увидев знакомое лицо, сразу переключил свое внимание. «Хаем, разве это не капитан Наомаса?» — удивленным голосом спросил он у своих коллег, обращая их внимание на группе, где каждый человек был по-своему интересен. С одной указки репортеров, объективы камер перевелись на Наомасу, захватывая при этом и остальных. «Кто эти люди?» — спросил один из репортеров, очевидно, это был новичок в этом деле. «О, я их знаю. Этот зверенок, это директор Академии УА, а эта женщина, профессиональный герой. Значит ли это то, что полиция снова обратилась за помощью к героям? Это значит ли что, что произошло что-то действительно серьезное, и полиция не может решить это самостоятельно? Я хочу увидеть еще один скандал с участием обеих сторон». «Ха-ха», — рассмеялась одна из девушек-репортеров. «А что вы скажете об этом высоком парне? Кто это такой?» Женщина окинула взглядом парнишку с зелеными волосами и, покачав головой, произнесла: «Понятия не имею». Изуку в сопровождении остальной группы вошел в старый театр, где их встретили двое сотрудников полицейских. Они поприветствовали всех, выделив при этом Наомасу. По их тону и речи все поняли, чьими подчиненными они являются. «Где свидетель?» — перешел к делу капитан. «Сэр, следуйте за нами», — произнес один из сотрудников, но, посмотрев на Изуку, сказал: «Но, сэр, предупреждаю вас, этот ребенок должен остаться тут». «Хах, все нормально», — покачал головой Наомасу. «Он идет с нами. Просто пошлите уже, нечего нам здесь задерживаться». Пока он вел машину, Низу успел рассказать ему, кто этот мальчик. Наомаса полностью доверял всему, что говорил директор, поэтому, не жалуясь, принял помощь от, возможно, умнейшего человека на данный момент. Услышав слова их капитана, Они, не задавая больше вопросов, направились к свидетелю, ведя за собой остальных. Свидетелем оказался старик. Он был владельцем небольшого старого театра. Выглядел он сейчас крайне неважно. Сильно испуганный старик продолжал бормотать себе под нос что-то невразумительное, смотря при этом пустым взглядом в пол. Подойдя поближе к нему, Наомаса почтительно спросил: «Господин, вы не могли бы нам помочь? Мы разыскиваем убийцу. Может, вы что-нибудь могли бы нам рассказать?» Хозяин театра резко замолчал. Он поднял свой взгляд с пола и, посмотрев в глаза капитана, рассмеялся, но тут же, переменившись в лице, заплакал. Постоянные эмоции заменяли друг друга в его сознании, придавая его виду безумие. «Я видел его. Я видел цветок. Это было». На его лице на секунды появилось выражение спокойствия, а в глазах читалось восхищение. «Красиво». Все были сбиты с толку, никто не мог понять, о чем говорит этот человек. «Что ты хочешь этим сказать?» Владелец, усмехнувшись с нотками маниакальности в голосе, ответил. «Прежде чем уйти, он назвал свое имя и дал мне это». Произнеся это, старик аккуратно вытащил странное устройство из сумки рядом с ним. Само устройство выглядело невероятно сложным, даже Низу не был уверен в его предназначении. Изуку никогда в своей жизни не видел ничего подобного этому, поэтому догадывался, что оно было сделано вручную. Он колебался некоторое время, но все же решился использовать свой навык наблюдения. Название: цветущий бутон. Информация: самодельная бомба в виде расцветающего цветка. Масса взрывчатого вещества 680 грамм. Время до взрыва 5 секунд. Убирайтесь все из комнаты. Живее, все. Это чертова бомба, закричал Изуку. Он схватил полночь и швырнул ее к двери. Быстро среагировавший на Омаса подхватил Низу и помчался к выходу. Его сотрудники, уперев свои полицейские щиты в пол, надежно спрятались за ними. «Молодой человек, убирайтесь оттуда!» – закричал один из них. Но Изуку не слушал, а вместо этого криком обратился к старику. «Черт возьми, старик, отдай мне бомбу!» Но не услышав ни ответа и не увидев никаких действий от него, Мидория резко ударил старика по лицу. Бомба выскочила из его рук, и Изуку, быстро поймав ее, попытался спрятать в инвентарь, но ему не удалось. Ошибка. Нельзя хранить живой объект. Ну что за? Устройство раскрылось, и внутри него оказалась полумертвая крыса. Она едва шевелилась, ее брюхо было разрезано, а сама она была плотно прошита нитками, привязывающие ее плотно к бомбе. В результате Изуку не смог ее спрятать. Ахахах. Маниакально рассмеялся лежащий старик и закричал: «Он же артист. Сцена готова. Вы скоро с ним встретитесь». После этой речи старик еще раз хихикнул и заплакал. «Вот дерьмо», — выругался перед взрывом Мидория. Барах, бомба вспыхнула желтым шаром пламени. Изуку удалось погасить взрыв с помощью Блэки, но это не помешало бомбе разорвать его на части. Ударная волна выбила все окна в комнате. Все люди на улице почувствовали вибрацию от взрыва. Шум взрыва словно молнией пронесся по району. Все прохожие остановились и настороженно посмотрели в сторону взрыва. «Нет, Изуку!» — в отчаянии закричала полночь и бросилась обратно внутрь. Глава 90. Композиция. 18+6. Полночь бегом ворвалась в помещение, пытаясь найти взглядом Изуку. От беспокойства ее сердце билось на рекордных скоростях, учащенное дыхание прерывалось кашлем от попадающего в легкие дыма. Она огляделась вокруг и через завесу наконец нашла его. Спохватившись, Немури быстро подошла к нему и, упав на колени, обняла его сзади. «Изуку, с тобой все в порядке?» — чуть ли не плачущим голосом крикнула она. Полночь отодвинулась от него и тщательно осмотрела тело. Он был совершенно невредим, ни единой царапинки на коже, однако одежда отсутствовала. Его оголенное туловище было полностью предоставлено ей. Поняв, что она тут, Мидория поднялся с земли. Ему было все равно на свой вид, даже то, что Немури видела его в таком состоянии, не выбило его из себя. Эта бомба, она была довольно мощной. Если он сумеет наладить их массовое производство, мы попадем в беду. Он посмотрел на полночь и продолжил. Нужно эвакуироваться. Эта бомба могла быть здесь не единственной. Затем он достал из инвентаря чистую одежду и быстро накинул ее на себя. Полночь была в таком шоке, что даже не успела обратить внимание на его полностью голое тело. Она была просто рада тому, что с ним все в порядке. «Изуку, как это возможно? Ты же полностью невредим. Ты оказался в эпицентре взрыва. Каким образом? Я потом все тебе объясню. Не беспокой меня сейчас», — крикнул Изуку. Его зрачки перемещались от одного предмета в комнате к другому. Он тщательно обыскивал всю комнату, применяя ко всему свой навык наблюдения. Ему нужно быть крайне тщательным, а иначе в следующий раз могли бы погибнуть еще больше людей. Первое время ничего экстраординарного найти не удавалось, но перейдя к осмотру пола, он увидел это. Еще одна бомба, встроенная прямо в пол у входа ко второму помещению. Название: «Спящий цветок». Информация: невидимая самодельная бомба в форме цветка. Масса взрывчатого вещества 150 грамм. Как только кто-то наступит на нее, цветок проснется и обездвижит жертву, после чего взорвется. Время до взрыва: 3 секунды до взрыва после пробуждения. Вскоре вслед за полночью вошли Низу и Наомасу с коллегами. «Изуку, ты в порядке?» – удивленно спросил директор. То, что Мидори оказался цел, повергало в шок. На нем поменялся лишь комплект одежды. «Изуку», — попытался он узнать, почему тот просто не спрятал бомбу с помощью своей причуды, как это было проделано с нулевой его игрушкой, но Мидория перебил его своим предупреждением. «Осторожно, тут все еще могут находиться еще бомбы. Будьте осторожны, я уже нашел одну». Сказав это, Изуку осторожно подошел к месту закладки мины и аккуратно коснулся ее краешка. К счастью, бомба не сработала. Он снова попытался поместить ее в инвентарь, но произошло то же самое, что и в первый раз. Ошибка. Нельзя хранить живой объект. ТСЦ, в ней еще одна крыса, недовольно произнес Изуку и нахмурился. Услышав, что в комнате возможно есть еще бомбы, все вмиг замерли, боясь лишний раз пошевелиться. Даже небольшое движение могло привести к детонации бомбы. Хорошо, что я ничего не спровоцировала, когда вбежала сюда. Даже не думала, что здесь может быть еще взрывчатка. С облегчением вздохнула Полночь. Ну, вероятно, взрыв той бомбы спровоцировала цепную реакцию. Немногие из бомб смогли уцелеть. Изуку кивнул ему в ответ. Вы абсолютно правы. Мы даже не подумали о возможности нахождения тут бомб. Я думал, что мы имеем дело с серийным убийцей, а не террористом. Он посмотрел на Низу и продолжил. У нас недостаточно информации. Мы практически ничего не знаем о нем. Этот старик лишь успел сказать, что знает его имя, но взрыв не дал ему поведать его нам. Кроме того, он сказал, что убийца был артистом. Низу, когда мы разговаривали, ты мне говорил об изуродованных телах. Мне нужно будет увидеть фотографии, чтобы получить более объемное представление об убийце. Низу не хотел показывать Изуку эти снимки, так как они наверняка нанесут ему рану на всю жизнь. Но видя, что он вел себя так спокойно даже в такой опасной ситуации, он кивнул и сказал: «Хорошо, после того, как мы убедимся в отсутствии бомб вокруг, я покажу их тебе». «Ах, и чем ты вообще занимаешься?» Директор был сбит с толку от вида Изуку, теребящего пальцами воздух. «Ха-ха», — посмеялся Изуку, представив свой вид со стороны. «Знаю, выглядит довольно странно, но я обезвреживаю взрывчатку. Эта бомба имеет что-то вроде камуфляжа, делающего ее невидимой. Это значит, что в здании могут быть невидимые нам бомбы. Это становится все более и более опасным», — сказал капитан Наомаса. «Не беспокойтесь, это последняя в этой комнате. После того, как я ее обезврежу, комната останется чистой». Экспериментируя с бомбой, Изуку нащупал кнопку в нижней части бомбы. Нажав на нее, бомба материализовалась, раскрывая внутреннюю часть с такой же полумертвой крысой, как и в прошлой. Изуку спокойно осматривал внутреннюю начинку бомбы, пытаясь найти способ ее обезвредить. Через несколько минут он наконец нашел главный чип бомбы и просто раздавил его пальцами. «Хах, я закончил, теперь тут безопасный». Все находящиеся в комнате люди смотрели на него с благоговейным трепетом. Он не только разглядел ее через камуфляж, но и сумел его обезвредить. «Ты сделал это? Дай-ка мне посмотреть». Низу подошел поближе к нему и обратил внимание на обезвреженную бомбу в его руках. «Отлично». Он повернулся к Наомасе. «Приведите сюда достаточно квалифицированного специалиста, способного осмотреть все здание. Найдите и обезвредьте каждую бомбу. Судя по этому экземпляру, что я вижу тут, внизу есть специальная кнопка». Услышав его поручение, Наомаса с серьезным лицом кивнул и направился на выход из помещения со своими коллегами, но по пути один из сотрудников опомнился и указал на второй этаж. «Я почти забыл о теле, вернее, о телах. Они там, наверху, второй этаж. Мы ничего не трогали там, но я должен предупредить, что это очень отвратительно». «Хорошо», — сказал Мидория, смотря на лестницу. Он, не глядя, добил бедную крысу и сразу убрал бомбу в инвентарь. «Ребят, я все понимаю. У вас есть куча вопросов ко мне, но я отвечу на них позже. А сейчас мы сходим наверх и посмотрим на тела». Не услышав возражений, Изуку встал и направился на второй этаж, группа тут же спохватилась и двинулась следом. Низу знал, что у Изуку было много секретов, которыми он все еще не собирался делиться. Он уважал его решение. Что же касается полуночи, то она только думала о его безопасности. «Изу, ты точно в порядке после того взрыва?» Так и хотелось ей озвучить этот вопрос, но пока что ее терпения хватало удержать это в себе. Взрыв такой силы мог бы навредить даже старателю или же вовсе всемогущему. И все же, на нем не было ни единой царапинки. «Больше всего меня интересует то, зачем ему понадобились крысы внутри бомб? Зачем он их туда положил?» — задавался вопросом Мидория. Как только они открыли дверь на второй этаж и ступили на него, запах гнилья, крови и еще куча разнообразных неприятных веществ ударил им в нос. Немури нахмурилась и подготовилась к худшему. Она все еще оставалась героем. Смерть не была ей чужда, но ей все еще нужно было собраться с мыслями. Вид мертвого человека действительно подавал плохой тон настроению. Первое, что они увидели на втором этаже, это окровавленная дверная ручка в одно из помещений. Изуку осторожно открывал дверь, но на полпути остановился. При первом виде, его рот раскрылся от смеси разных эмоций, но опомнившись, он прикрыл его и, сглотнув, спросил: «Что, что это такое?» Увидев его ошеломление, Полночь подошла поближе и заглянула в помещение. Сложившаяся картина будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь. Запах, что преследовал их на втором этаже, с открытой дверью стал просто невыносимым. На нее накатила такая волна тошноты, что она едва успела найти место для рвоты. Немури со слезами опустилась на колени, и ее завтрак тут же покинул желудок. «Боже, пожалуйста, Блюарх, как может что-то вроде этого вообще существовать?» Низу также заглянул в комнату и нахмурился. «Просто отвратительно. Ему явно приносит это дело наслаждение». Изуку застыл как вкопанный и наблюдал за этой мерзостью. Он никогда в жизни не видел ничего более жестокого. Он умирал несчетное количество раз, но даже это не было равносильно тому отвращению, которое он чувствовал прямо сейчас. В комнате находился труп женщины, повешенный на гигантском кресте, распятая словно Иисус. Вокруг нее находилось еще 12 обезглавленных тел, которые стояли на коленях перед ней, их руки также отсутствовали, а на их местах остались лишь короткие обрубки. Весь свет в комнате был направлен на распятую девушку, микрофон был настроен так, что стоял прямо перед ней, будто прямо сейчас она собиралась запеть что-то оперное. На голове у нее был терновый венок, а в животе – дырка, из которой произрастал цветок. Ее кишки были намотаны вокруг шеи, а вывалившиеся органы валялись на земле. Зашитый рот и оторванные уши также вселяли ужаса смотрящим. Кроме того, обе ее руки были отрезаны, и вместе со всеми остальными руками сидящих на коленях вокруг нее людей прижимались к ее груди. Прямо на вершине креста кровью написано послание: «Дорогая, это конец, божественный и прекрасный». Изуку вошел в комнату и чуть не поскользнулся. Посмотрев под ноги, он увидел, что весь пол был залит в крови и чем-то непонятным. Он присмотрелся внимательнее и понял, что тут присутствовали и кусочки мозга. Дорожка из крови, слизи и мозгов тянулась до самого креста. От всего этого вида нельзя было сдержать дрожи. Это чересчур. Глава 91. Печаль и горе. Изуку оглядел комнату и обнаружил рядом с крестом еще две замаскированные ловушки. В обоих бомбах присутствовали живые объекты. Эта информация наводила Мидорию на мысль о том, что серийный убийца знал о его слабостях. Хотя я считаю это совпадением, но не исключено, что все это рассчитывалось на меня. Но никто ведь даже не знает подробностей обо мне, только если из-за того, что я стал преемником всемогущего. Все герои Изуа должны уже знать об этом, но опять же, по словам Низу, все они доверенные личности. Изуку, задумавшись, вышел из комнаты и увидел вымотанную Полночь. Немури все еще чувствовала тошноту. Она стояла со склоненной головой возле стены, облокотившись на нее руками. Она пыталась успокоиться и унять рвоту, но как только снова почувствовала омерзительный запах от трупов, она не смогла удержаться и ее снова вырвало. «Немури», — произнес Мидория, подойдя к ней и успокаивающе похлопал ее по спине. «Слушай, выйди лучше на улицу и подыши свежим воздухом. Постарайся много не думать о той сцене». Немури посмотрела в лицо склонившегося перед ней Изуку. «Не смотри на меня, я отвратительно выгляжу», — со слезами произнесла она и, отвернувшись, закрыла лицо руками. «Он не должен видеть меня такой, такой, а то он просто не захочет. Что? Это не имеет значения. Я слишком стара для него. Мой срок годности уже давно истек, как и говорила Лили. Мне уже слишком поздно наслаждаться такими, как он. Успокоившись, она последовала совету Изуку и поспешила выйти из здания. «Ты просто плохо себя чувствуешь», — говорил Изуку, смотря вслед уходящей Немури. «У каждого такое бывает время от времени, тем более от такой ужасной картины. Было бы странно, если бы это не выбило тебя из колеи. Да, но ты выглядишь совершенно нормально. Студент видит 13 жестоко обезображенных трупов, и он не бросается в истерику, а меня, профессионального героя, рвало на протяжении 5 минут», — ответила остановившаяся полночь, после чего пошла дальше. «Чувствую себя неудачницей». Выйдя на улицу, она купила в ближайшем автомате бутылку воды. «Эх», — вздохнула Изуку, — «я слишком сильно изменился. Я был столько раз мертвым, но ты не можешь знать об этом. Но даже я, когда увидел все это, был потрясен, но больше ничего. Лишь отвращение и шок, эти люди лишь незнакомцы. Но если бы это были бы люди, которые мне дороги, я бы из-под земли достал этого ублюдка. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Нормальные люди могли бы сломаться от такого вида». «Да», — произнес слушающий их внизу. «Многие герои видели мертвых людей, и все обычно более-менее нормально, но, когда дело касается более жестоких вещей, многие бросают свою работу. Надеюсь, полночь выдержит это». Он посмотрел на обезвреженные бомбы и, увидев крыс внутри, не мог не подумать о тех временах, когда сам был пленен людьми. Хоть он и был единственным животным с причудой и уподобился человеку, но он все еще мог общаться с животными его же вида. У него была семья, но, к сожалению, все они уже давно умерли от рук людей. Раньше над ним проводили эксперименты люди, которых называют злодеями. Они добились того, что пробудили у него причуду. А в один день появился странный мальчик с маской на лице. Низу понимал, что этот рыщущий ребенок не принадлежит к людям, что захватили его и всю его семью, но из-за своей приобретенной ненависти к людям, он все равно испытывал к нему враждебность. Малыш что-то искал, и когда увидел Низу в клетке, он освободил его и, взяв с собой что-то из лаборатории, ушел. Низу был в замешательстве и не понимал, что ему делать. Он был одновременно похищен, а после и спасен людьми. Когда он бегал по коридорам, охранники нашли его и загнали в угол. Он снова был захвачен. Но на этот раз группа людей со странными одеждами совершила набег на лабораторию. Они спасли и его, и всех других испытуемых. Тогда-то он и познакомился с символом мира. Молодой, смелый и добрый парень, который не боялся говорить с таким странным животным. Ведя диалог, Низу поначалу был очень осторожен, но после того, как они провели больше времени, он стал менять свое отношение к людям. Немного, но среди них были и добрые. Всемогущий хорошо ладил с Низу, но вскоре правительство узнало о существовании животного с причудой, и они попытались похитить его, но Всемогущий смог остановить их и объяснить, насколько умен Низу. Низу заставили пройти кучу тестов, дабы узнать, действительно ли он настолько умен, и, узнав результаты, были сильно поражены тем, что все из них были безупречно пройдены. Вместо того, чтобы препарировать его, они назначили его директором Академии УА. Поначалу он не хотел занимать эту должность, но после некоторых уговоров Низу сдался и согласился на просьбу правительства. Он также согласился на их вторую просьбу, которая заключалась в том, что после его смерти они свободно смогли препарировать его труп, дабы выяснить, из-за чего у него появилась причуда. Низу понимал, что это произошло бы и без его согласия. Все понимали, что с Низу в качестве директора Академия будет процветать, что принесет им гораздо больше денег и больше талантливых кадров для контроля. Изуку стоял перед главным входом в театр и размышлял над сложившейся ситуацией, пока вдруг не увидел человека, с кем уже давно не встречался. Всемогущий, или же скорее Тошинари в своей хрупкой форме. Изуку помахал ему рукой, чтобы привлечь его внимание. Тошинари заметил его, и когда он проходил мимо него, то тихо шепнул: «Давай поговорим внутри». Изуку последовал за ним, понимая, что в его поведении что-то не так. «Где тела?» — спросил Всемогущий, как только они вошли внутрь. «Мне сказали, что она была убита. Могу я спросить, о ком ты говоришь?» — нахмурился Мидория. «Мелисса. Мелисса Шилд», — стиснув зубы, проговорила имя Тошинари. Изуку не знал, о ком идет речь, но он понимал, что Всемогущий сейчас действительно зол. «На втором этаже валяется множество тел, «Но я не рекомендую идти туда, это просто кошмарно», — ответил Низу. Услышав директора, Всемогущий бросился наверх и распахнул дверь. Выражение злости на его лице перемешалось с отвращением, от гнева он превратился в свою геройскую форму. «Черт возьми!» — прокричал он и кулаком ударил ближайшую к нему стену, впоследствии разрушая ее. Изуку не спеша поднялся по лестнице. «Ты знал эту девушку?» Дабы сохранить энергию, Всемогущий обратился в свою истинную форму. «Мне так жаль, юный Мидория, мы так давно не разговаривали, я должен перед тобой извиниться». Он подошел к целой стене и, прислонившись к ней, опустился на корточки. «Мелисса Шилд, она является дочерью одного из моих старых друзей. Сегодня я решил посетить дом моего друга, но когда пришел, дверь оказалась открытой. Мне не следовало бы этого делать, но это было слишком странно для него. Я вошел в его дом и обнаружил обезглавленное тело. Казалось, что Всемогущий скоро разрыдается, но лишь несколько капель горьких слез скатились по его лицу. Он не раз встречался со смертью, но потеря еще одного своего старого друга, и даже дочери покойного, причиняли ему сильную боль. «Сначала я не смог защитить Инферно, а теперь я теряю своего друга Дэвида Шилда. Я чувствую, что моя жизнь разваливается по частям», — грустно прокомментировал Всемогущий. Изуку не знал, что сказать, ситуация была слишком ужасной, и он не находил слов, чтобы даже попытаться успокоить своего учителя. Сам он ничего не чувствовал из-за ситуации, но понимал, что для Тошинри это глубокие раны на его и так покрытой шрамами жизни. «Есть ли какие-нибудь зацепки, ведущие к человеку, убившему твоего друга Дэвида?» — спросил Мидория своего наставника. Всемогущий кивнул и, достав из кармана записку, передал его Изуку. Мидория молча читал записку в ней. «Это бумажка, которую я нашел рядом с его трупом. Она привела меня в это место. Похоже, что человек, который убил всех здесь, был также убийцей Дэвида. Он не только убил его, но и также его дочь, сделав это крайне зверски». Текст. «Добрый день тому, кто получил это послание. Я лично приглашаю вас на мою вторую выставку, которая будет проходить в Старом театре Тануки. Выставка будет проходить на втором этаже здания, но будьте осторожны. Вы можете разбудить один из моих цветков. В целом, я уверен, что вам понравится мое замечательное творение, Хададжин. По крайней мере, теперь мы хотя бы знаем имя убийцы, конечно, если оно настоящее».